Глава 7. «Может, вы перестанете кричать друг на друга и пригласите нас в квартиру?» Обрываю спор Васима с Викой. Зарина стоит в сторонке с невозмутимым лицом и явно ждет, пока страсти утихнут. Она уже отошла от первоначального шока, видимо, не до конца верила мне, ведь о наличии Вики ей никто из домашних не сообщил. «Заходите!» Глубоко вздыхает Васим, отходя от порога, чтобы пропустить нас. Вика уходит, задрав нос на кухню, и я едва сдерживаю смех. Ее ревность порой уморительна, хотя она-то должна знать, учитывая характер Васима, что опасаться ей нечего. Этот придурок в жизни не дотрагивался до женщины, пока не женился на ней, и он настолько до смешного ей предан, что даже взяв вторую жену, умудрился сбежать от нее в первую же ночь. «Прошу прощения за этот срыв», — церемонно говорит он, даже не глядя прямо на Зарину. «Надо было предупредить о визите заранее, я ведь просил тебя, Максут. Вежливый, как всегда, зануда». «Ну, так получилось», — усмехаюсь я, поймав обвиняющий взгляд колючки. «Да, я солгал, чтобы успокоить ее, сказав, что Васим нас ждет для разговора. Но ведь он не хотел решать этот вопрос, зарывшись головой в песок и делая вид, что ее не существует. А что делать мне? Не держать же ее насильно в своей квартире, пока он не созреет. Мы рассаживаемся в гостиной, и Васим неровно тарабанит пальцами о подлокотник дивана. Зарина же явно чувствует себя неловко и сидит, выпрямив спину на краешке кресла. Только я один наслаждаюсь ситуацией, с удобством развалившись в своем любимом месте. Я частый гость в этом доме. И дожидаюсь развязки. «Ни слова, пока я не приду!» Слышится крик Вики из кухни, и я едва сдерживаю смех. Зарине не удается скрыть удивление на лице от такой властности, исходящей от женщины. А Васим сидит как истукан, не зная, в какую сторону смотреть. На самом деле Вика из тех милых домашних девчушек, которые заглядывают в рот мужу и занимаются только его счастьем, домом и детьми. Однако женитьба Васима разбудила ее внутреннюю стерву, а с беременностью она стала вообще невыносима. Именно поэтому, несмотря на всю ее душевность и гостеприимность, я очень удивлен, когда она заходит с подносом, нагруженным чаем и сладостями. Никогда я бы не подумал, что Зарина может удостоиться угощением, как рядовой гость этого дома. От Вики, скорее всего, можно было ожидать, что она вцепится той в волосы и выгонит к черту из своей квартиры. «Ну, теперь можно начинать», — объявляет Вика, разливая чай по чашкам. Впрочем, никто, кроме меня, не пьет его. Все слишком напряжены. «Ладно, я начну», — говорит Зарина, поняв, что Васим не спешит первым брать слово. «Я приехала сюда, потому что это было желание твоей семьи. Дада предупредил, что я не смогу вернуться одна. Он хочет, чтобы я уговорила тебя вернуться домой. О существовании еще одной жены я не знала. Никто никогда не говорил мне об этом. А слухи слишком ненадежны, потому что о любом мужчине, живущем не на родине, такие слухи распускают, если он оставляет жену дома». «Даже обо мне?» – спрашиваю я, зная, что это выбьет ее из колеи. Зарина ненавидит мою бесцеремонность, но сейчас она даже взглядом меня не удостаивает, полностью игнорируя мое присутствие. «Я не хотел жениться на тебе», – говорит Васим. «Мне не нужна вторая жена. Я согласился только, чтобы замять эту нелепую вражду между семьями». «Тогда тебе не стоило соглашаться», – с вызовом отвечает колючка. «Раз уж мы говорим все как есть, то ты поставил меня в ужасное положение. Я не могу вернуться домой, потому что в нашем роду разводы неприемлемы, какими бы ни были обстоятельства». «Моя прабабушка ощутила это на себе», – язвит Васим, «когда вместо развода твой предок вонзил ей нож в сердце». Зарина вздрагивает и сжимает пальцы, комкая ткань своего платья. «Твои родные тоже убивали моих, но я не считаю тебя ответственным за это, поэтому не нужно предъявлять это мне сейчас. Давайте ближе к сути», – прерывает их перепалку Вика. «Чего ты хочешь?» «Справедливости», – глядя ей в глаза, заявляет Зарина. «Твой муж пошел на поводу у семьи, как и я. Но он все это время жил своей жизнью, а мне приходилось полностью полагаться на волю его семьи. Васим, все, кто тебя знает, говорит о тебе, как о порядочном и религиозном человеке. Однако я не могу с этим согласиться, потому что, будь ты богобоязненным человеком, ты не обращался бы со своей законной женой таким образом. Разве ты не знаешь, что должен предоставлять всем своим женам не только одинаковое материальное положение и жилищные условия, но также и свое время, уважение и чувства? Если же ты не способен на это, а ты изначально не собирался жить со мной, то ты не имел права брать меня в жены. Это приравнивается к обману. Я не могу считать тебя человеком чести, и я имею все основания потребовать развода и возмещения за все, что пережила за этот год». Васим краснеет до кончиков ушей. «И я знаю, что это не гнев, а унижение, потому что для него нет ничего важнее, чем жить так, чтобы не нарушать Божьей воли. Но женившись на Зарине и потеряв Вику, он впервые в жизни пошел по эгоистичному пути. В конце концов, Вика простила его и вернулась к нему. Но это не заставило его начать действовать в отношении своей второй жены. И он не раз говорил мне, что это тяготит его. но он ничего не может с этим поделать. Признавался мне в своем малодушии, спрашивал совета, но что мог я ему подсказать? Мне понятны его терзания, и я не принимаю такой образ жизни. Я весьма далек от всего, во что он верит, и живу по принципу «бери от жизни все». Ему тоже не помешало бы немного расслабиться, о чем я и сказал, вызвав вспышку гнева у этого святоши. «Ты не имеешь никакого права унижать моего мужа в его же доме», подбирается Вика, уничижительно глядя на Зарину. «Скажи спасибо, что он обеспечивал тебя все это время, хотя мог бы и не делать этого». «Он этого и не делал», горько усмехается Колючка. «Все деньги, которые он отправлял, получала его мать, и он прекрасно это знает. Никто не сказал мне, что я выхожу замуж второй женой. Если бы мой дед знал о твоем существовании, он бы этого не допустил, несмотря ни на какие уговоры старейшин. Я из рода Ангелоевых. Наши женщины всегда были единственными женами. Мой дед отказывал и более богатым родовитым семьям из-за того, что не мог допустить такого унижения, как звание второй или третьей жены для меня. Ваша семья обманула не только меня, но и весь наш род». Шамиль при нашем вчерашнем разговоре не казался удивленным от того факта, что у твоего мужа есть другая жена. Не могу я промолчать. Он даже просил тебя быть терпимой. Возможно, до него доходили слухи, оправдывает кузена Зарина. Или он узнал об этом уже после свадьбы. Если бы Шамиль заранее знал о наличии первой жены, он не стал бы молчать об этом. Как бы то ни было, после того, как брак совершен, для деда нет причин, по которым я могла бы вернуться домой. Разводы – табу в нашей семье. И все же ты заявляешь, что хочешь развестись, язвительно замечает Вика. Хочу, потому что устала быть безвольной игрушкой при вашей семье. Мои родные отрекутся от меня, но лучше уж так, чем продолжать жить, как на пороховой бочке, не зная, чего ожидать от завтрашнего дня. Я полностью завишу от милости Дадды, даже не своего мужа, и я смертельно устала от этого. Я хочу лишь немного покоя для себя. Мне 22 года. Я выходила замуж с мыслью, что у меня будет семья, дети. Я не хочу всю жизнь прожить в качестве прислуги твоих родителей, Васим. Если ты не решаешься на этот шаг из-за натянутого мира в наших семьях, то я готова взять вину на себя. Я скажу, что сама требовала развод. Твоей вины в этом не будет. Все, что мне от тебя нужно, это мой махр. Махр – имущество, которое муж выделяет жене при заключении брака. После развода он остается при жене. Дед Зарины затребовал нашу землю в горах. Мы ею давно не пользуемся, так как еще наш дед переехал из этой местности в город и построил новый дом. Но эти земли – семейное наследие. И дед Зарины знал, что отдать их будет своего рода плевком в лицо. «Что ты собираешься делать с этой землей?» – спрашиваю я. «Мне действительно любопытно, ведь я думал, что она попросит материальной поддержки от Васима или хотя бы какой-нибудь определенной суммы денег. Продам», – отвечает она. «Куплю квартиру в городе и устроюсь на работу». «И ты думаешь, что твой дед это допустит? Просто позволит тебе жить одной незамужней девушке отдельно от семьи, чтобы люди судачили об этом?» «Значит, я куплю жилье в другом городе», – не сдается Колючка. «А кем ты собираешься работать? Ты же говорила мне, что у тебя нет образования». «Это уже мои проблемы», – дерзко отвечает нахалка. «Я просто не узнаю ее. Она совсем тормоза потеряла. Впервые вижу, чтобы эта мышка осмеливалась так разговаривать. Ты реально думаешь, что...» «Хватит, Максут, мы поговорим наедине», – подает голос Васим. «Зарина, пойдем в мой кабинет». Он решительно встает, но Вика тут же преграждает ему путь. «Но Васим!» «Не сейчас, Вика», – твердо обрывает он жену. «Дай нам 10 минут». Она куксится, но уступает, снова садясь на диван. Зарина следует за Васимом, а я едва сдерживаю досаду, потому что мне дико любопытно, что такого он собирается обсуждать с ней наедине, учитывая, как откровенно они все уже вывалили здесь.